Я всех приветствую. Мы здесь у вас с таким составом первый раз, да и я вообще первый раз тоже. Так вот с братьями порешили. Не знаю, как получится этой темой держаться, но чтобы тему, вот как уже брат сказал, собрание провести, да, по определенной теме. И тема эта, она хорошо вот сейчас была отражена в гимне, который мы пропели. Эта тема, ну, можно так сказать, двумя словами выражается: «Славьте Господа». Друзья, как-то так вот на сердце, тем более сегодня день воскресный. Мы сюда пришли тоже для того, чтобы прославить именно Господа, да? Для того, чтобы кто-то, может быть, в молитвах, кто-то в стихах, кто-то в пении, кто-то, может быть, во внутренности своей еще захочет прославить Господа сегодня, да? И такая основная цель нашего здесь собрания. У нас как-то, ну, так принято, чтобы первая проповедь была к молитве, и мы тоже помолимся. Помолимся. А вначале так вот хотелось бы для размышления предложить место, записанное в Евангелии от Луки, в 21 главе. Ну, я буду с первого стиха читать. Я думаю, все мы хорошо знаем, и дети, и неверующие, и все, я думаю, хорошо знают это место. Напоминание прочитаем. Евангелие от Луки, 21 глава, с первого стиха. «Взглянул же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». Друзья, я, может быть, новых мыслей сегодня для вас не скажу, но просто те размышления пусть сегодня еще будут нам напоминанием для того, чтобы нам ревность не служить Господу. Здесь сказано о вдове, которая принесла Господу две лепты. Но необыкновенно было то, что она отдала последнее свое. Христос ее дар назвал таким словом — от скудости. Друзья, и здесь, в этом месте, мы видим, сравниваются два рода людей – богатые и бедные. Часто и мы их любим сравнивать, да? Богатые, не знаю, говорят ли о бедных, но бедные точно говорят о богатых. Завистью смотрят на них, да, на те дома, в которых они живут, на те машины, о которых они ездят и прочее. Друзья, и вот такое вот разграничение в нашем мире существует – богатые и бедные. И мы знаем… И богатые вроде бы что-то дают Богу, приносят, и бедные приносят. Друзья, мы видим, вот богатые много приносили. Может быть, не по одной монете, не по одной купюре, да, ложили вот в этот вот, куда там нужно было, вот здесь вот в храме, да, в сокровищницу. Друзья, но вот написано, и бедные тоже приносили. Приносили гораздо меньше, может быть, в десятки раз меньше. Но Христос оценил дар вот этой вот вдовы. Друзья, трудно его, может быть, было оценить с позиции человека. Вот если бы мы тоже посмотрели, да, когда богатый приносит очень много денег, да, и ложит сокровищницу. Ну, думаешь, вот как хорошо, много пожертвовал. На эти деньги можно что-то приобрести, можно что-то, ну, купить, да. И вот так вот люди, они тоже посмотрели и отреагировали, сказав Христу такие слова. Говорят: Господи, ну вот ты сейчас вдову прославляешь, да, ну я так вот размышляю, мои размышления. Да, а вот смотри, вот какой богатый храм. Ну разве за эти деньги, за эти две лепты можно было его построить? Ну наверняка вот вся сумма основная, вложенная в строительство этого храма, наверняка она богатыми людьми была внесена. Но смотрите, как Христос дальше поворачивает и говорит: то, что вы видите, вот этого, да, от этого, говорит, и камня на камне не останется. А вот эти вот две лепты бедной вдовы, о них будет помнить мы. Вот мы сегодня, друзья, о них говорим, да? И смотрите, вот как на протяжении всей истории на страницах Евангелия они были запечатлены. Друзья, ну вот я хотел бы больше поразмышлять, знаете, в таких направлениях. Можно так сказать, если получится, на три вопроса ответить. Первый вопрос – это, друзья, вот еще размышления такие, что есть богатые и бедные в духовном плане. Знаете, вот в обращении к одной церкви, к Лаодикийской церкви, Христос сказал такое слово. «Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вы смотрите, оказывается, в духовной жизни, в отношении церкви тоже есть богатство какое-то и бедность, да? Вот мы прочитали о Лаодикийской церкви, написано, они думали, мы богаты, разбогатели. Ну, некоторые, я слышал разные толкования на это место, но как-то говоря так, что вот, может быть, в этой церкви были большие хоры, да, может быть, много проповедников было, может быть, такое вот было чинное служение, да, такое вот религиозное, религиозным духом таким пропитано, хорошим, да. Друзья, а вот вы смотрите, Господь как смотрит на это. Говорит, ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, наг, беден ты, да? Друзья, вот смотрите так. Я хотел бы, чтобы мы с вами тоже посмотрели на свою жизнь. Ну, а кем я перед Господом могу предстать? Богатый я или бедный? Ну, и еще такое вот размышление, знаете, что может бедный принести? Знаете, порой мы себя можем ощущать духовно бедными. Вот есть такое слово, Христос сказал, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я думаю, каждый из нас понимает, что даже если мы чего-то достигаем и что-то имеем, друзья, то это не наше, это нам Бог дал. Сами по себе мы нищие. Но а что мы в таком вот понимании, друзья, что мы можем Богу дать, если мы ничего не имеем? Если, можно так сказать, у нас ничего своего нету. Вот у вдовы тоже было очень мало, да? Было две лепты. Но она принесла их и отдала. И Христос, так сказал, от скудости своей отдала. Я хотел бы для ответа на этот вопрос еще одно место прочитать, которое записано в Псалме 39. Это пророчество сказано об Иисусе Христе. И здесь сказано так. «Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, все сожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Посмотрите, вот, казалось бы, Ветхий Завет, да? Ну, что человек мог Богу принести? Ну, только жертву, да? Кто-то побольше, кто-то поменьше, кто-то, если благодарил за что-то Господа или осознавал себя большим грешником, мог большую жертву принести, если у него было состояние для этого. Друзья, ну, смотрите, когда написано «жертвы приношения ты не восхотел», что я еще могу принести? И смотрите, здесь сказано дальше, вот иду. Такая мысль, что, ну, здесь вот говорит Давид, да, но, можно так сказать, это слова Христа, послание к Евреям, если не ошибаюсь, они повторяются. Вот иду. Друзья, отдача себя Господу. Смотрите, можно так сказать, мы можем вообще ничего не иметь своего, но отдать себя Господу. Друзья, вот это вот главная цель должна быть в жизни христианина. Это самое большое, и от скудости даже мы можем отдать себя, друзья, посвятить для какого-то служения. Так вот сказать Господу, Господи, я желаю исполнить волю Твою. В каждом дне говорить, Господи, я желаю исполнить волю Твою. Какова воля Твоя в этом дне будет для меня? Что я сегодня могу сделать для ее исполнения? И знаете, если мы так будем жить, друзья, Господь нашу жертву и наш дар, пусть он будет небольшой, да, он оценит, как оценил вот эти две лепты вдовы, высоко оценит. С благодарностью тоже, так можно сказать, ну или как-то с радостью будет принимать дар от нас. Дар вот такой вот самоотдачи. Еще вот есть некоторые условия для того, чтобы Бог наши дары принял. Помните, в самом начале приношения жертв, которое описано в книге «Бытие», это жертва Каина и Авеля, там уже начинается такая проблема, что два человека принесли жертву, да, и вроде братья были, и вроде бы рядом были, да, и все. Но написано, Бог на одного не презрел, и жертву его не принял, а на другого, наоборот, презрел и жертву принял. Друзья, у нас в жизни тоже может быть так, что Бог может принять нашу жертву, а может не принять. И для того, чтобы Бог нашу жертву принял, необходимо какое-то условие. Некоторые, ну или может быть, так вот немножко в свете этой проповеди можно подумать так, что Бог жертву богатых как-то не сильно принимает, да, а жертву бедных принимает. И для того, чтобы приносить Господу, надо быть бедным. Нет, не обязательно. Мы видим, например, Соломон. Помните, когда он освящал храм Господень, там написано, что он, ну, во-первых, он был богатый, да, а во-вторых, он принес столько жертв, написано, что их даже числом исчислить не было возможности. Их было очень много, и Бог презрел на эту жертву. И наоборот, помните, когда Христос говорит притчу о брачном пире, когда званые отказались прийти, он рабам своим говорит, идите на распутье, зовите всех подряд, да? И там написано, один человек пришел не в брачной одежде. Я думаю, этот тоже человек был небогатый, видно, где-то на распутье его подняли, и вот каким подняли, такой он и пришел, видимо, на этот пир. Друзья, а Бог не принял. Почему? Потому что в недостойной одежде был. Получается, и с нашей стороны, друзья, необходимо для того, чтобы нашу жертву Бог принял, тоже что-то, чтобы мы сделали. Ну вот, для ответа на этот вопрос я тоже как-то к Священному Писанию обращусь. И хотел бы одно место. Может быть, кто-то в размышлениях своих и больше найдет условий. Я прочитаю из книги пророка Исаии, 66 глава, 2 стих. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Друзья, тот человек, в ком страх Божий пребывает, кто перед Господом смирен, не возносит себя, кто Слово Божие на достаточном, так сказать, уровне держит, да, на высоком уровне в жизни своей, оно для него авторитетом является. Если так у нас, друзья, то мы можем смело приносить Богу жертву, и Бог примет. Он говорит, я презрю на смиренного и на сокрушенного. Не на того, который, принося жертву, думает, вот сколько я Богу сегодня много принес, да? А на того, кто, наоборот, думает, как бы мне завтра принести побольше. Как я уже сказал в начале, так вот, будем держаться в наших размышлениях темы «Славьте Господа». Друзья, прославление Господа, ну вот то, которое мы можем устами нашими выразить, друзья, оно тоже является жертвой. И есть такое слово в Священном Писании – жертва хвалы. И мы тоже должны его сокрушенным сердцем приносить. Но я так понимаю, что если мы Господа осознаем в полной его мере важности для нас, то мы действительно будем сокрушены перед Ним. И в таком состоянии Бог видит нашу жертву, да, презирает на нее и принимает ее. Я в заключении хотел еще из Псалма 142 прочитать 10 стих. Я думаю, мы, наверное, наизусть многие знаем. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой». Благословит Господь нас, чтобы нам всегда такое в сердце иметь сознание, «Господи, Ты Бог мой, помоги мне Твою лишь волю исполнять, помоги мне Тебе правильно жертву приносить». Мы размышляли о том, что нужно себя Господу отдать для исполнения воли Божией. Да направит Господь наше сердце к этому и благословит нас в этом. И сейчас давайте помолимся Ему. Аминь.